Глава 8. Нам очень жаль, что приходится возвращать вас к болезненным воспоминаниям, произнес Ньяман непривычно мягким тоном. Они впервые вместе проводили допрос, и Ивана никак не ожидала от своего шефа подобной предупредительности. Неужели дело в возрасте? Или он тает, как масло на раскаленной сковороде в присутствии красавицы-графини? Вместо ответа Лаура фон Гейрсберг сделала нетерпеливый жест рукой. «Ближе к делу, старина!» «Когда вы в последний раз видели Юргена?» «Как и все, в полдень субботы. Мы завтракали с гостями в охотничьем павильоне. Брат заглянул ненадолго. Он терпеть не мог подобные мероприятия». «Псовую охоту?» — встряла Ивана. «Нет, сопутствующие ей светские развлечения. Я тоже небольшая их поклонница, но соблюдение традиций позволяет сохранять контакт с торговыми партнерами и влиятельными людьми земли Баден-Вюртемберг». «После этого от Юргена не было известий?» — снова взял слово Ньяман. «Никаких. Ни звонка, ни смски». Лаура фон Гейрсберг неприятно улыбнулась. «Зачем вы спрашиваете? Я ведь уже ответила. Разве нет?» Графиня была в курсе, что у майора есть уже распечатка звонков Юргена. «Конечно, конечно. Последний звонок он сделал вам». «Верно», — Лаура кивнула. «Около 3, в субботу». «Что он сказал?» «Ничего заслуживающего особого внимания. Хотел знать, все ли в порядке с гостями. Пообещал быть на ужине». «Его отсутствие вас не встревожило?» Лаура развернула ладони, как листья лотоса. «У Юргена была привычка исчезать. Правда, не больше, чем на сутки. И я знала, что он будет на охоте завтра утром. Он ни за что бы ее не пропустил». Ивана осознала, что ее правая нога трясется, как всегда, если она нервничала. Она давно и пока безуспешно боролась с комплексом маленькой жалкой обитательницы пригорода. Давняя глубокая душевная рана со временем нагноилась и породила большинство ее гангрен. Ярость, ненависть и стыд. Но в воскресенье утром его не оказалось. Она как садистка ударила по больному месту. Лаура подняла глаза к потолку и заговорила неопределенным тоном, словно бы переместившись в параллельное пространство своих снов и желаний. «Я думала, он появится в лесу», — Лаура понизила голос. «Юрген любил сюрпризы». Ньяман перехватил управление, желая помочь ей справиться с внезапным изнеможением и помешать Иване впасть в еще большую агрессию. «Что вы можете рассказать о личной жизни брата? Он с кем-нибудь встречался?» Лаура достала пачку сигарет, предложила полицейским. Ньяман отказался. Ивана обрадованно кивнула, удивленная жестом графини и тем, что во дворце разрешают курить. Женщины неожиданно почувствовали себя союзницами, и Ивана изменила мнение и о хозяйке дома, и о себе. Эта женщина не зазнайка, а она сама не хлам с помойки. Несколько секунд Ивана наслаждалась вкусом табака. Комната почему-то стала напоминать ей армянскую церковь. Мебель блестела, как оклады икон, а завитки дыма были похожи на курящийся ладан. «Вам наверняка рассказали о его экзотических вкусах», — сказала, наконец, Лаура. Но голову Юргену отрезали не за то, что он оттягивался в СМ-клубах. «Вы, скорее всего, правы. Но он мог встретить там опасного человека». «Не мог. Это сообщество безобидно, хотя слухи о них ходят прямо противоположные». Ньяман не стал комментировать ее мнение и задал следующий вопрос. «А «А вы там тоже бываете?» «О чем вы?» «О садомазохистских заведениях и вечеринках». Лаура улыбнулась. На сей раз по-настоящему. Ее позабавило предположение полицейского. Она была удивительным созданием и проявляла все больше человечности и сердечной теплоты, что совершенно противоречило ее общественному положению и финансовому статусу. Графиня стала вдвое обаятельней, если такое возможно. «Легко понять, что вы не из наших мест», — бросила она. «Почему?» «Потому что никто не говорил со мной так откровенно. Давно не говорил». Ньюман поклонился, что оказалось нелегко, учитывая, что он не стоял, а сидел. Так что изящество в этом жесте извинения оказалось маловато. «Я не слишком искушен в этикете, простите меня». «Никаких проблем. Нет, я не посещаю такие клубы. Вкусы у меня более традиционные. Брат дразнил меня, называл мещанкой». Ивана, успокоившаяся благодаря никотину, задала следующий вопрос. «У Юргена были враги?» Лаура фон Гейрсберг встала, обошла диван. Лес за ее спиной заполнился сумерками. «Наша семья стоит миллиарды долларов. Это вызывает зависть, ревность и другие пагубные чувства». Полицейские переглянулись. Они чувствовали себя по-дурацки на табуретах с кожаными сиденьями. Ивана решила подняться на ноги. «Вы уже получали угрозы?» — спросила она. «Ни одной. Все всегда нам улыбаются. Мой отец говорил, с такими друзьями враги не нужны». «Думаете, вам грозит опасность?» «А вы?» Ньюман тоже встал, и получилась почти балетная сцена. «Ни у вас, ни у Юргена нет детей», — продолжил он. «Кто наследует в случае несчастья?» «Все, что нам принадлежит, будет поделено между членами семьи, в том числе ближайшими родственниками, кузенами Удо и Максом». В этот момент Ивана ощутила аромат духов Лауры. Простой, естественный, сладко-растительный, с ноткой волшебства. «Они могут желать вам смерти?» Вопрос был задан в лоб, намеренно грубо, чтобы справиться с очарованием хозяйки дома. Лаура посмотрела на лейтенанта через плечо и улыбнулась ее наивности. «Нет, они почти так же богаты, а интересуют их исключительно женщины и охота». «Они участвовали в субботнем развлечении?» «Конечно, но, повторюсь, забудьте о Будде с Максом. Они совершенно безобидны. Для всех, кроме 25-летних красоток с упругими попками». Ивана дала задний ход, уступив подачу Ньюману, стоявшему прямо перед Лаурой фон Гейрсберг. «Вы говорите об охоте», — начал он очень серьезно. «А что скажете об инсценировке с телом Юргена?» Взгляд Лауры совершенно переменился. Улыбка и ирония исчезли, но не было и грусти. Только холодная, концентрированная, как лед, ярость. «Гнусная имитация охоты с подхода. Можете предположить, в чем ее смысл?» Лаура обошла Ньюмана и остановилась у громадного окна. «Наша страсть к охоте известна всем. Мы много сделали, чтобы она стала популярной среди жителей этой части страны. Так что я не исключаю провокации». Комиссар присоединился к ней, превратив трио в дуэт, и спросил. «А вы сами охотитесь с подхода?» «В детстве я много практиковалась с братом, а сейчас у меня, увы, не хватает времени на охоту». «Но Эльзас — особая статья, так?» «Мы устраиваем охоту во Франции несколько раз в год и облавы на наших землях в Германии. Но это скорее светские мероприятия, не имеющее ничего общего с забавами нашей юности». Слова хозяйки дома иллюстрировала оружейная пирамида у каменной стены, украшавшая вход в коридор. «Вряд ли весь этот дом стеклянный», — сказала себе Ивана. «В другой части наверняка использовали материалы попрочнее». Лейтенант Богданович была не сильна в баллистике, но и она могла с первого взгляда определить, что ружья на стойке лучшие из всех возможных образчиков. Были среди них и уникальные. Некоторые деревянные приклады казались сделанными из золота, металлические части украшала искусная гравировка. А Юрген, не отступался Ньеман, все еще практиковал охоту с подхода. «Кажется, да. На этот счет он со мной не откровенничал». «Где вы были в ночь с субботы на воскресенье?» «Где я?» «Здесь». «Одна?» «Нет. Я вернулась домой с одним из моих коммерческих директоров». «Помните, с кем именно?» Пытаясь быть жестким, Ньеман скатился к бессмысленной грубости. «Добрая старая французская напористость. Вы великолепны в этой роли, майор. Узнайте фамилию у ваших эльзасских коллег. Это было первое, чем они поинтересовались. Я...» «Штефан Грибе», — вмешалась в разговор Ивана. «Алиби госпожи графини уже проверили». «Алиби?» — повторила Лаура, скрестив руки на груди. «А вы не слишком далеко заходите?» «Это фигура речи», — Ньеман решил понизить градус разговора. Ивана перевела взгляд на фотографии в серебряных рамках, стоявших на крышке рояля. Она подошла ближе и увидела изображение брата и сестры в разном возрасте. На первом снимке подросткам было лет 12-14. Они позировали во дворе замка, достойного фантазии Уолта Диснея. Лауру едва можно было узнать. К ее плечу притулился рыжеволосый мальчик, видимо, Юрген, совершенно не похожий на мужчину, чьи фотографии лейтенант видела в деле. После 30 наследник рода фон Гейрсбергов приобрел медальные черты лица и фигуру атлета. Самой поразительной деталью на карточке были огромные охотничьи ружья. Их держали дети в пальтишках из плотной шерсти. Брат и сестра росли с медной пулей во рту. Из-за спины Иваны протянулась рука, и рамка с фотографией исчезла из ее поля зрения. «Мы с Юргеном были как близнецы», — задумчиво произнесла Лаура, глядя на снимок. «Синхронно испытывали одни и те же чувства. Это было естественно». Женщина разволновалась. «Наконец-то!» «А по работе вы хорошо ладили?» — спросила Ивана. По лицу Лауры пробежала судорога. «Я только что сказала вам, что мы с братом составляли единое существо». Ее тон выражал неприкрытое презрение к идиотским вопросам легавых вообще и к двум придуркам, заявившимся к ней в дом в частности. Она провела ладонью по лицу. «Прошу меня извинить. Потеряв Юргена, я лишилась смысла жизни». Неловкую, мучительную паузу прервал шум мотора. По потолку метнулся голубоватый блик. Лаура вернулась к окну и увидела, как во дворе паркуются бело-синие машины с надписью «Полицай» на борту. «Ваши немецкие коллеги», — прокомментировала она, вытирая слезы. «Ваш приезд не остался незамеченным».